Глава 18. Даша. Несмотря на то, что у Зары справка освобождения до понедельника, подруга притащилась в универ ради меня в эту субботу. Ее присутствие рядом немного облегчает мое состояние, но я все равно постоянно озираюсь по сторонам и дергаюсь, будто в меня то тут, то там тычут иголками. Я натянута, как тетива, и, кажется, даже готова к внезапному появлению из-за угла Юсупова либо Артема. Но ни от одного, ни от другого ни слуху, ни духу. Из них двоих отсутствие информации от брата настораживает и пугает больше всего. Куда привычнее было бы видеть с утра пораньше на территории института его рабочую машину с мигалками и спецсигналом, чем столкнуться с ее отсутствием. Я боюсь подобного затишья. Оно, как правило, предшествует буре. От этого понимания мелкие волоски на коже рук встают дыбом. Я не знаю, чего от него ожидать. Вряд ли мой брат спокойно и без последствий отпустил младшую сестру с человеком, которому накануне свернул нос. Мысли об опухшем носе Бондаренко запускают волну стыда. Мне стыдно за брата. Стыдно, что он ведет себя порой как животное. Понятия не имею, что связывает Артема и Германа, и откуда они знают друг друга. Но что бы между ними ни было, это не повод махать кулаком. Три субботние пары кажутся вечными. Я то и дело вздрагиваю, когда дверь хлопает от гуляющего по аудитории сквозняка. Мне все время мерещится появление Артема. Оттого я чувствую себя параноиком и начинаю метаться внутри себя, ругая за эмоциональный порыв с замужеством. Ведь шарахаться каждого звука – такой себе путь к свободе, о которой мечтала, соглашаясь на сделку с Бондаренко. После занятий водитель Астаховых подвозит меня до места запланированной первой фотосъемки. Прежде чем попрощаться, договариваемся с Зарой, что на вечеринку к Рафу поедем тоже с их водителем. Ведь иным способом добраться в горы практически невозможно. Подруга ждет этого вечера, как я жду новый трек Сиа. Я не разделяю ее ожиданий, несмотря на то, что, по сути, ввязывалась во всю эту авантюру, чтобы проникнуться красками студенческой жизни. Но пока моя палитра исключительно в темных тонах. Может, я слишком замороченная и стоит относиться к происходящему проще. Когда приходят первые клиенты, парень и девушка, я отвлекаюсь. Абстрагируюсь от всего, включаюсь в момент здесь и сейчас. Ловлю в кадре лучи солнца и естественные улыбки влюбленной пары. Улыбаюсь сама, когда молодой человек кружит свою девушку в легком летящем платье. И смущаюсь, когда он ее целует. Они не играют в отношения, и у них не сделка. Они любят друг друга. Любовь подсвечивает их лица. Живые, молодые, настоящие. И мне становится чуточку грустно. На следующей съемке я фотографирую семью, двух сестер и их старшего брата. Они пытаются воспроизвести старое фото из детства, на котором троих практически не узнать. Кроме этой локации, фоном которой служат остроконечный шпиль и белоснежные чайки. И мне снова становится грустно от того, что мы с братом не можем вот так, как они, обнять друг друга и с легкостью улыбаться в кадр. Попрощавшись с клиентами, забегаю в небольшой ресторанчик и на террасе перекусываю порции обожаемой жареной барабульки с лимоном. Через полчаса в ларьке покупаю бутылку воды, прежде чем запрыгнуть в автобус, из которого через остановку выпрыгиваю. Потому что вовремя вспоминаю ехать мне теперь в другую сторону, в дом Бондаренко. И пока жду на остановке автобус в обратном направлении, звоню родителям. Прислушиваюсь к каждому маминому слову. В ее голосе нет ничего необычного, кроме легкого удивления. Почему ни я, ни Артем не предупредили о смене планов? Эта информация снова запускает во мне волчок, который разматывает мои нервы. Дорога до квартиры Германа занимает полчаса. И все это время я слушаю в наушниках любимую музыку, которая позволяет немного успокоиться. А дома никого нет, и это прекрасно. Ведь я до сих пор не отошла от нашей утренней встречи. Голое тело Бондаренко оставило на сетчатке моих глаз ожог. И на психике, вероятно, тоже. Потому что не смогу его забыть в ближайшее время. Как бы я ни гнала от себя образ стиснутого кулака на том самом месте, он меня преследует, не оставляет меня, вызывает волнение. Я до Бондаренко обнаженного мужчину ни разу не видела. Только на пляже, но то, что под плавками, мне никто не демонстрировал. А тут сразу такая фактура. Мне хоть и не с кем сравнить, но, думаю, Германа и сравнивать не нужно. У него очевидное преимущество. Господи, он красивый. Это стоит признать хотя бы самой себе. И это большая проблема, огромная. Потому что, кажется, его тело не вызывает во мне равнодушия, как его обладатель. У меня есть 2 часа. До того, как за мной заедет Зара, я планирую привести себя в порядок, несмотря на то, что в душе у меня кавардак. Пока, однако, кое-как мою голову, сталкиваясь с кучей проблем. От непонятного крана в душевой до регулирования температуры воды. Здесь все сложно и очень наворочено. Я чувствую себя дикаркой. Однако действую быстро, наспех приняв душ, после которого тщательно осматриваю стенки душевой кабинки, чтобы после меня ни единого волоска не осталось. На полусухое тело надеваю шорты и футболку. На голове из полотенца сооружаю тюрбан. Когда выхожу из ванной, настойчивый стук в двери заставляет насторожиться. Затихаю, что делать? Инструкции, как вести себя в таком случае, у меня нет. И я крадусь к двери. Встаю на носочки, чтобы посмотреть в глазок, в котором вижу молодую женщину. Меня опутывает оторопью. Теряюсь и на мгновение задумываюсь о том, чтобы не открывать. Постоит и уйдет. Но повторный стук настойчиво требует уделить внимание незнакомке за дверью. И я опасливо проворачиваю замок. «Здравствуйте. Приветствую, как только открываю дверь». Для этой женщины я такая же неожиданность, как и она для меня. Именно так я расцениваю паузу, в течение которой она разглядывает меня с любопытством, слегка приподняв тонкие аккуратные брови. «Неожиданно», — подтверждает мою догадку. «Добрый вечер», — растягивает полные выразительные губы в улыбке. Но доброжелательного в ее выражении лица нет ни миллиметра. Она высокая, на голову выше меня, хоть и не на каблуках. Блестящие темные волосы обрамляют ухоженное, профессионально накрашенное лицо. Ее ноги ослепляют гладкостью и идеальным загаром. А едва прикрывающие пятую точку джинсовые шорты с дырками делают эти ноги бесконечными. Белая рубашка завязана узлом на животе. И то, что передо мной не девушка, а женщина... выдает особый взгляд, которым оценивающе прогуливается по мне. Незнакомка старше меня, она даже старше моего брата, но выглядит так, что даст фору любой, кто значительно младше. Она красивая и знает об этом, как и о том, что я младше. Вероятно, из этих соображений гостья высокомерно переходит на «ты», указывая мне мое место, когда говорит. «Позволишь войти? Я к Герману, он дома?» Услышав имя Бондаренко, я убеждаюсь, что женщина не ошиблась дверью, и мне приходится заторможенно кивнуть и пропустить ее внутрь. «Его нет, давайте я позвоню ему и скажу, что...» «Нет, не нужно». Резко перебив меня и улыбнувшись, она сбрасывает сандалии и проходит в гостиную. «Я ее не приглашала, но вряд ли имею право препятствовать. Семеню за ней». Брюнетка ловко запрыгивает на барный стул и, оглядев комнату, останавливается взглядом на мне, застывшей на пороге комнаты. «Ну, а ты?» — тонким подбородком кивает на меня она. «Я?» «Его новая подружка?» — спрашивает с легким смешком и бросает взгляд на полотенце на моей голове. «Новая подружка?» Это было сказано так ревностно и будто интимно, что я теряюсь на время. Западаю, ведь не знаю, что говорить. Не знаю, кто эта женщина и что она от меня ждет. Я просто знакомая Германа. Говорю нейтрально. Просто знакомая. Задумчиво повторяет за мной. Вы спите вместе? Этот крайне прямолинейный вопрос обескураживает. Я давлюсь слюной. Что она себе позволяет? Кем бы эта женщина ни была, это возмутительно и нетактично. Откашлявшись, выравниваю сбившееся дыхание, чтобы бесстрастно сказать. Не уверена, что могу обсуждать подобные вопросы с человеком, которого не знаю. Ее улыбка становится шире, но мне от этого не легче. От сидящей передо мной женщины, помимо навязчивого парфюма, веет неизбежными неприятностями. Так давай познакомимся. Бондаренко Анжела Витальевна, сообщает она.